История Наоми. Я очень разочарована в вас. Наоми, 68-летняя учительница английского языка на пенсии, страдала сильным страхом смерти, гипертонией и множеством других болезней. Один из наших сеансов иллюстрирует многие вопросы, связанные с раскрытием психотерапевтом своих ощущений в контексте «здесь и сейчас». Однажды она вошла в мой кабинет, как обычно тепло улыбаясь, и вдруг, высоко подняв голову, посмотрела мне прямо в глаза и выдала удивительную обличительную речь, причем голос ее ни разу не дрогнул. «Я была крайне разочарована вашим откликом на предыдущем сеансе. Крайне разочарована. Вы были не со мной, вы не дали мне того, в чем я нуждалась». Вы не поняли, как ужасно, когда у женщины моего возраста такие серьезные проблемы с желудком, и как тяжело мне обсуждать их. Когда я уходила от вас, мне вспомнился один случай, который произошел несколько лет назад. Я обратилась к дерматологу по очень щекотливому вопросу – неприятное воспаление в области половых органов. А он притащил всех своих студентов полюбоваться этим зрелищем. Вот это был кошмар! Примерно так я чувствовала себя и на прошлом сеансе. Вы не соответствуете моим представлениям о психотерапевте. Я был потрясен. Думая, как лучше ответить, я быстро прокрутил в голове предыдущий сеанс. Разумеется, я перечитывал его конспект перед тем, как она пришла. Мое восприятие той нашей встречи было совершенно иным. Мне показалось, что сеанс удался и что я проделал отличную работу. Наоми нелегко далось это признание, как угнетает ее старение, как расстраивают такие неприятные симптомы, как газы, запоры, геморрой, и как тяжело ей самой ставить себе клизму. Кроме того, она поделилась своими воспоминаниями о том, как ей делали клизму в детстве. Да, обо всем этом говорить нелегко, и я выразил свое восхищение тем, что она смогла это сделать. Наоми думала, что эти симптомы вызваны новыми препаратами против аритмии. И тогда я достал справочник лекарственных средств и посмотрел побочные эффекты ее лекарств. Помню, что я очень остро воспринял эту проблему – появление новых пунктов в списке ее заболеваний, и без того длинным. Так что же я должен был сделать? Проанализировать вместе с Наоми предыдущий сеанс или обсудить ее завышенные ожидания? Обратите внимание, насколько по-разному мы с ней восприняли один и тот же сеанс. Но здесь было кое-что еще хуже – мои собственные чувства. Я почувствовал прилив раздражения. Вот, подумал я, Наоми восседает на своем троне и осуждает меня, даже не поинтересовавшись, что могу чувствовать я. Более того, это уже не первое осложнение с Наоми. За 3 года нашей работы она несколько раз начинала сеансы с подобных заявлений, но никогда еще это не раздражало меня так сильно. Возможно, это было связано еще и с тем, что на прошлой неделе я решил посвятить свое личное время решению ее проблем. Я проконсультировался по поводу ее симптомов со своим другом-гастроэнтерологом, но даже не успел рассказать ей об этом. Я решил, что она должна знать, что я чувствую после этих слов. С одной стороны, я был уверен, что она поймет мои ощущения. Наоми очень восприимчива. Но я понимал и другое. Если она вызвала у меня раздражение, значит, она вызывала его и у других людей. И хотя пациент может почувствовать себя плохо, узнав, что психотерапевт раздражен им, я все же решился сказать ей об этом, стараясь сохранять такт. «Наоми, ваши замечания удивили меня и расстроили. Вы были несколько высокомерны. Я думал, что на прошлом сеансе я постарался сделать все, что в моих силах. Кроме того, это уже не первый раз, когда вы начинаете общение с такой резкой критики. Напомню, что были встречи, которые вы начинали с диаметрально противоположных слов. Я имею в виду, что вы благодарили меня за прекрасный сеанс, что иногда озадачивало меня, потому что мне самому тот сеанс вовсе не казался каким-то особенным». Наоми выглядела встревоженной. Зрачки ее расширились. «Вы что, хотите сказать, что я не должна делиться с вами своими чувствами?» «Конечно, нет. Ни один из нас не должен молчать о своих чувствах. Напротив, мы должны делиться ими и потом анализировать их. Но меня неприятно поразило то, как вы это все преподнесли. Вы могли, например, сказать, что мы с вами вместе не очень хорошо поработали в прошлый раз, или что вы чувствовали дистанцию. «Послушайте», — резко прервала меня Наоми, — «я бешусь от того, что мое тело разваливается на части. У меня в артериях два стента. Во мне тикает электронный стимулятор сердца, у меня искусственное бедро, меня раздувает, как свинью от этих дурацких таблеток, и из-за проклятого метеоризма мне стыдно показаться в общественном месте. И после всего этого я должна еще миндальничать с вами». «Мне хорошо известны ваши ощущения по поводу своего тела. Я действительно сопереживаю вам и много говорил об этом на прошлой неделе». «А что вы имели в виду, говоря о высокомерии?» «То, как вы смотрели мне прямо в глаза и говорили так, словно зачитывали приговор. Мне показалось, что вы нисколько не задумывались о том, что я почувствую после ваших слов». Ее лицо потемнело. «А что до моих выражений и моей позы?» Теперь она почти шипела. «Что ж, вы это заслужили». «Да, заслужили». «Мне очень неприятно слышать это, Наоми». «Ну и что? Я тоже очень расстроена вашими претензиями. Здесь я всегда чувствовала себя свободной. Это единственное место, где я могла говорить, не сдерживаясь. А теперь вы говорите мне, мол, если вы злитесь, то будьте добры держать язык за зубами. Это огорчает меня. Раньше мы с вами работали по-другому. Все это не так, как должно быть». «Я никогда не говорил, что вам следует замалчивать что-либо. Но, разумеется, вы должны знать, как влияют на меня ваши слова. Вы же не хотите, чтобы я держал язык за зубами? В конце концов, ваши слова не проходят бесследно». «О чем это вы?» «Слова, с которых вы начали сеанс, отдалили меня от вас. Вы этого добивались?» «Объясните толком. Вы говорите какими-то намеками». «Перед нами дилемма, Наоми. Вы хотите, чтобы у нас с вами сложились близкие доверительные отношения, и говорили об этом множество раз. Но ваши слова настораживают меня. Я чувствую, что лучше к вам не приближаться, не то вы меня укусите». «С сегодняшнего дня все изменилось», — сказала Наоми, опустив голову. «Так, как раньше, уже не будет». «Вы хотите сказать, что чувства, которые я испытываю сейчас, необратимы? Вспомните, как в прошлом году ваша подруга Марджери рассердилась на вас на то, что вы заставляли ее пойти в кино на определенный фильм. Помните, как вы боялись, что она никогда, никогда больше не станет с вами разговаривать? Но, как видите, чувства переменчивы. Вы не просто разговариваете, но и остались хорошими подругами. Думаю, вы даже стали ближе друг к другу. Имейте в виду, что ситуацию, которая сложилась в этом кабинете, довольно легко разрешить, хотя бы потому, что у нас с вами существует специальный свод правил. Мы должны продолжать наше общение, несмотря ни на что». Я немного помолчал и продолжил. «Но знаете, Наоми, ваша злость заставляет меня отстраняться. Когда вы сказали, вы это заслужили, это было слишком сильно. Это поднялось из каких-то глубин вашей личности. Я сама поражаюсь, насколько сильны были мои эмоции. Злость? Нет, больше, чем злость. Это был мощный выплеск ярости». «Именно здесь? Со мной? Или это случалось где-то еще?» «Нет, не только здесь с вами. Ярость просто прет из меня повсюду. Вчера племянница на своей машине отвозила меня к врачу, и вдруг мы увидели, что посреди дороги стоит грузовичок, который не дает нам проехать. Я почувствовала такую ненависть к водителю, что мне захотелось избить его. Я вышла и пошла его искать, но его нигде не было. Тогда я рассердилась на племянницу. Почему она не может его объехать? Ну и что, что придется заехать на тротуар? Она сказала, что не может проехать, не задев грузовик. Я не унималась, и мы так поругались, что в конце концов она вышла из машины и измерила расстояние шагами. Она показала мне, что места недостаточно из-за других машин, припаркованных вдоль дороги. Кроме того, бордюры были слишком высокими, и мы не смогли бы въехать на тротуар. Она все время повторяла: «Успокойтесь, тетя Наоми, водитель сам не рад, что возникла такая проблема, и постарается устранить ее». А я ничего не могла с собой поделать. Я задыхалась от гнева и все повторяла себе: «Как он может так со мной поступать? Люди не должны так себя вести!» И, конечно, племянница оказалась права. Прибежал водитель, еще двое мужчин, и все вместе они убрали грузовичок с дороги, чтобы мы могли проехать. Я почувствовала себя униженной. Вот я какая! Злобная старуха! Я постоянно злюсь, На официантов, которые недостаточно быстро приносят мой холодный чай. На работников парковки за то, что они такие капуши. На кассира в кино. Сколько можно ковыряться со сдачей и билетом? Черт, да я за это время успела бы продать машину!» Сеанс подошел к концу. «К сожалению, нам пора заканчивать. Сегодня был очень насыщенный сеанс. Я знаю, вам было очень некомфортно сегодня. Но, тем не менее, мы проделали важную работу. Продолжим в следующий раз. Мы с вами вместе подумаем над тем, откуда берется так много злости. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше». Наоми согласилась, но на следующий же день позвонила и сказала, что ее слишком мучает злость, и она не может ждать до следующей недели. Мы договорились встретиться на следующий день. Она начала сеанс неожиданно. «Может быть, вы знаете стихотворение Дилана Томаса «Не гасни, уходя»?» Прежде чем я успел ответить, она процитировала первые строки стихотворения. «Не гасни, уходя во мрак ночной, пусть вспыхнет старость заревом заката. Встань против тьмы, сдавившей свет земной. Мудрец твердит, ночь — праведный покой. Не став при жизни молнией крылатой, не гасни, уходя во мрак ночной». «Я могу продолжить», — сказала Наоми. «Я знаю его наизусть, но...» Тут она замолчала. «Продолжай, продолжай», — попросил я про себя. Она прекрасно читала это стихотворение, а я мало что люблю в жизни больше, чем чтение поэзии вслух. «В этих строках ответ на ваш, ну, или на наш вопрос о моей злости», — снова заговорила Наоми. «Вчера вечером, когда я думала о нашем сеансе, мне в голову внезапно пришло это стихотворение. Забавно, что я много лет разбирала его со своими учениками, но никогда по-настоящему не вдумывалась в смысл этих строк. По крайней мере, я никогда не применяла их к себе». «Скорее всего, я понимаю, к чему вы ведете», — заметил я. «Но мне хотелось бы услышать это от вас самой». «Я думаю... Нет, я абсолютно уверена, что гнев вызывает вся моя жизненная ситуация». Старение и смерть, которые уже не за горами. У меня постепенно отбирают все. Мое бедро, мое пищеварение, мою либидо, мою силу, зрение и слух. Я слаба и беззащитна, и просто жду смерти. Вот я и пытаюсь следовать совету Дилана Томаса. Не гасну, обеснуюсь и неистовствую. Но мои патетические бессильные слова отнюдь не крылатая молния. Просто я не хочу умирать. Видимо, я подумала, что неистовство поможет мне. Но, наверное, единственное его предназначение — вдохновлять людей на великие поэтические строки. На последующих сеансах мы подробно исследовали страх, скрывающийся за ее гневом, и достигли неплохих результатов. Стратегия преодоления страха смерти, которую использовала Наоми и Дилан Томас, помогла ей справиться с чувством упадка и бессилия. Однако были и пагубные последствия. Наоми потеряла связь с внутренним источником поддержки. По-настоящему успешная терапия должна работать не только с видимыми симптомами, в случае Наоми это гнев, но и со скрытым страхом смерти, который их порождает. Когда я описал манеру Наоми как высокомерную и напомнил ей о возможных последствиях ее слов, я пошел на известный риск. Но коэффициент безопасности был довольно высок. У нас с Наоми уже давно установились близкие доверительные отношения. Никто не любит выслушивать неодобрительные замечания, особенно от своего психотерапевта. Поэтому я предпринял ряд мер, которые облегчили бы восприятие моих слов. Я тщательно подбирал слова, чтобы не оскорбить Наоми. Например, употребленное мной слово «отдалился» в то же время несло дополнительный смысл. Я сообщил, что хочу быть ближе. А разве в этом можно усмотреть оскорбление? Более того, я критиковал не саму Наоми, это очень важный момент, но лишь некоторые аспекты ее поведения. На самом деле, я лишь хотел сказать, что когда она ведет себя так-то и так-то, я чувствую то-то и то-то. Затем я сразу же добавил, что подобные осложнения не в ее интересах, ведь она не хочет, чтобы я боялся ее, чувствовал себя некомфортно и хотел бы от нее дистанцироваться. Обратите внимание на использование в работе с Наоми эмпатии, которая жизненно важна для эффективных терапевтических отношений. когда я рассказывал об идеях Карла Роджерса по поводу эффективного поведения психотерапевта, я подчеркивал роль эмпатии, наряду с искренностью и неизменно позитивным отношением к пациенту. Но эмпатия – двусторонний процесс. Вы должны не только сами проникать во внутренний мир пациента, но и помогать ему развивать эмпатию по отношению к другим людям. Вот один из эффективных приемов. Спросите пациента: «Как вы думаете, что я чувствую после ваших комментариев?» Так я незамедлительно сообщил Наоми о своей реакции на ее слова. Первый ответ, спровоцированный гневом, звучал так: «Вы это заслужили». Но затем, несколько успокоившись, она поняла, что ее едкий тон и резкие комментарии неприятны ей самой. Наоми стало неудобно, что она спровоцировала меня на негативные эмоции, и женщина начала бояться, что нарушила безопасность и уют нашего терапевтического пространства, хотя на самом деле ей хотелось их сохранить. Самораскрытие терапевта. Психотерапевтам следует раскрывать свои чувства, как попытался сделать я на сеансе с Наоми. Немногие из моих рекомендаций вызывают такое неприятие у других терапевтов, как совет как можно больше раскрываться перед пациентом. Они терпеть этого не могут. Им кажется, что тень пациента вторгнется в их личную жизнь. Я остановлюсь на этом подробнее. А пока хочу заметить, что вовсе не имею в виду, что психотерапевты должны во всех ситуациях непременно раскрывать свои чувства. Вы должны отчетливо представлять себе, что самораскрытие психотерапевта неодномерно. Можно выделить несколько его разновидностей. Раскрытие в плоскости здесь и сейчас, как в ситуации с Наоми. Раскрытие механизмов психотерапии. Раскрытие фактов личного опыта из области настоящего или прошлого. Как работает психотерапия? Профессиональное самораскрытие. Должны ли мы раскрывать пациентам механизмы нашей работы? Великий инквизитор из романа Достоевского считал, что человечеству необходимо три вещи – чудо, тайна и авторитет. В самом деле древние целители и религиозные деятели в избытке снабжали людей этими несказанными благами. Властелинами чуда и тайны были шаманы. В те времена, когда медицина еще не была самостоятельной областью, лекари надевали длинные белые балахоны, напускали на себя всезнающий вид и ослепляли пациентов блеском изощренных рецептов, которые писались исключительно на латыни. Да и вплоть до недавнего времени врачи всем своим видом давали понять, что они на голову выше своих пациентов. Они вели себя совершенно отстраненно, изрекали глубокомысленные сентенции и украшали стены своих кабинетов многочисленными дипломами и портретами всевозможных гуру. Даже сегодня некоторые психотерапевты лишь в общих чертах разъясняют пациентам, как работает терапия. Они разделяют убеждения Фрейда, что неопределенность и недостаток информации об истинном лице психотерапевта способствует формированию переноса. Но почему Фрейд считал существенным развитие переноса? Потому что исследование этого эффекта помогает получить важные сведения о внутреннем мире пациента и о его детстве. Тем не менее, я считаю, что открыв пациенту закономерности терапевтического процесса, психотерапевт ничего не теряет, а только выигрывает. Многочисленные убедительные исследования индивидуальной и групповой терапии подтверждают, что систематическая и тщательная подготовка пациентов к сеансам повышает эффективность терапии. Что же касается переноса, то это выносливое растение будет расти и без особых усилий с нашей стороны. Итак, лично я делюсь с пациентами механизмом работы терапии. Я рассказываю им, как все это работает, какова моя роль в терапевтическом процессе и, самое главное, что они могут сделать, чтобы повысить эффективность своего лечения. Я без колебаний рекомендую пациентам те или иные публикации, если это кажется мне уместным. Я взял за правило разъяснять пациентам свое внимание к «здесь и сейчас», и даже на первом сеансе спрашиваю, что они думают по поводу нашей сегодняшней работы. Обычно я задаю следующие вопросы. Чего вы от меня ждете? К Как вы считаете, я соответствую вашим ожиданиям? Как вам кажется, движемся ли мы по правильному пути? Испытываете ли вы ко мне какие-нибудь эмоции, которыми хотите со мной поделиться? Потом я говорю. Вы увидите, я часто задаю вопросы о том, что происходит здесь и сейчас. Я считаю, что исследование наших взаимоотношений даст нам много ценной и точной информации. Конечно, вы можете рассказать мне обо всем, что связано с вашими друзьями, боссом или супругом. Но помните об одном ограничении. Я их не знаю. А то, что расскажете мне вы, в любом случае будет предвзятым. Мы на все смотрим со своей колокольни, и этого нельзя избежать. Но то, что происходит здесь, в кабинете, заслуживает доверия. Ведь мы участвуем в этом вдвоем, и, кроме того, можем тут же обменяться нашими мыслями и чувствами. Все мои пациенты понимают и принимают такое объяснение. Раскрытие фактов личного опыта психотерапевта. Некоторые психотерапевты опасаются, что стоит им чуть приоткрыть дверь в свою личную жизнь, как пациент начнет туда ломиться. А вы счастливы? Ваш брак достаточно успешен? А как складывается ваша социальная жизнь? А что у вас с сексом? Мой опыт говорит мне, что эти страхи беспочвенны. Хотя я прошу своих пациентов задавать мне вопросы, никто из них не требовал, чтобы я поделился слишком интимными деталями своей жизни. А если бы это случилось, я сделал бы акцент на «здесь и сейчас», то есть спросил бы пациента, с какой целью он настойчиво пытается поставить меня в неловкое положение. Повторюсь, что психотерапевт должен раскрываться перед пациентом лишь в терапевтических целях, а не потому, что так надо или хочется. Какие бы потрясающие результаты ни давало самораскрытие, это очень сложный процесс. Это станет понятно из анализа сеанса с Джеймсом, мужчиной 46 лет, чью историю я уже рассказывал в третьей главе. Ему было 16, когда его брат погиб в автокатастрофе. Джеймс задает трудный вопрос. Хотя мои основополагающие терапевтические принципы – это толерантность и безоговорочное приятие всего, у меня тоже есть свои предрассудки. Так я терпеть не могу паранормальных явлений, не признаю лечения по ауре, обожествленных гуру, всевозможных целителей и пророков. Меня раздражают непроверенные лечебные программы различных диетологов и такие глупости, как астральные путешествия, магические кристаллы, энергетические каналы, видение на расстоянии, левитация, психокинез и полтергейст. Я не верю, что имеет смысл терапия прошлых жизней и что пришельцы способствовали развитию древних цивилизаций, научили землян выращивать пшеницу и построили египетские пирамиды. Однако я всегда считал, что смогу отбросить свои предрассудки и работать с любым пациентом, независимо от его убеждений. Но в тот день, когда порог моего кабинета переступил Джеймс с его страстью к паранормальным явлениям, я понял, что мою профессиональную нейтральность ждет суровое испытание. Хотя Джеймс обратился за помощью не из-за своих паранормальных убеждений, связанные с ними моменты всплывали на каждом сеансе. Вот, например, сон, который приснился Джеймсу. «Я лечу по воздуху, хочу навестить своего отца в Мехико. Кружу над городом, снижаюсь и заглядываю в окно его спальни. Я вижу, что он плачет, и мне даже не нужно спрашивать его, почему. Я знаю, он плачет из-за меня, из-за того, что оставил меня, когда я был маленьким. Потом я оказываюсь на кладбище в Гуадалахаре, где похоронен мой брат. Почему-то я звоню самому себе на мобильный и слышу свое сообщение. Я Джеймс, мне больно. Пожалуйста, пришлите помощь». Когда мы обсуждали этот сон, он горько отзывался о своем отце, который ушел из семьи, когда мальчик был маленьким. Джеймс даже не был уверен, жив ли отец сейчас. Ему было известно только то, что он живет где-то в Мехико. Джеймс ни разу не слышал от отца ни одного ласкового слова, не получил ни одного подарка. Итак, подвел я итог краткому обсуждению сна. Сон, по всей видимости, выражает вашу надежду, что отец подаст хоть малейший знак, что он о вас думает и сожалеет, что не смог быть вам хорошим отцом. Поговорим о сообщении, в котором вы просите о помощи, продолжил я. Вы часто рассказывали мне, что вам очень трудно попросить кого-либо вам помочь. На той неделе вы признались, что я единственный человек, которого вы когда-либо прямо попросили о помощи. Во сне вы более открыты в ситуации, когда вам нужна поддержка. Итак, отражает ли этот сон произошедшую в вас перемену? Говорит ли он что-либо о наших с вами отношениях? Нет ли параллели между тем, что вы получаете или хотите получить от меня, и тем, чего вы так отчаянно ждали от отца? Потом вы навещаете могилу брата. Какие мысли возникают у вас по этому поводу? Ваша просьба о помощи как-то связана со смертью брата? Джеймс согласился с тем, что моя забота о нем способствовала осознанию его потребности в том, чего он никогда не получал от отца. Согласился он и с тем, что наша терапия изменила его. Теперь он более охотно делился своими проблемами с женой и с матерью. Но затем он добавил: «Вы предлагаете определенный взгляд на этот сон. Я не говорю, что он ошибочен или не имеет смысла. Но у меня есть другое, более убедительное объяснение. Я убежден, то, что вы называете сном, на самом деле вовсе не сон. Это всего лишь воспоминание о моем астральном путешествии к дому отца и к могиле брата». Я с трудом совладал со своим желанием закрыть лицо руками. Мне было интересно, скажет ли он, что звонок самому себе на мобильный тоже всего лишь воспоминание. Но я понял, что ни доводы рассудка, ни обсуждения различий в наших убеждениях ни к чему не приведут. За долгие месяцы нашей работы я привык справляться со своим скептицизмом и вместо этого попытался представить, что наш мир и вправду населен духами, что астральные путешествия реальны. Кроме того, я попробовал осторожно добраться до психологических причин и истории его убеждений. Затем Джеймс сказал, что стыдится своего пьянства и лености и будет чувствовать себя очень скверно, встретившись на небесах с бабушкой, дедушкой и братом. Пару минут спустя он отметил: «Когда я говорил о встрече на небесах с моими дедушкой и бабушкой, я увидел, что вы поморщились». «Я этого не заметил». «А я видел. И вы поморщились еще раз, когда я рассказывал об астральном путешествии. Ирв, скажите мне честно, как вы отреагировали на мою фразу о небесах?» Я мог бы уйти от ответа, как часто делают психотерапевты, переключив внимание на сам вопрос и спросив, почему он его задал. Однако я решил, что для меня сейчас лучше быть абсолютно честным. Джеймс явно заметил некоторые проявления моего скептицизма. Если бы я стал их отрицать, это негативно сказалось бы на терапии, поставив под сомнение его восприятие реальности. А оно было безошибочным. «Джеймс, я расскажу вам обо всем, что со мной происходило в тот момент. Когда вы сказали, что ваш брат и ваша бабушка с дедушкой знают все о вашей жизни на Земле, я сильно удивился. Сам я так не считаю. Но пока вы говорили, я изо всех сил пытался окунуться в ваши ощущения, представить, каково это. Жить в мире духов, в мире, где ваши умершие родственники знают всю вашу жизнь и все ваши мысли». «Вы что, не верите в жизнь после смерти?» «Нет, не верю. Но я думаю, мы не можем знать этого наверняка. Я полагаю, что мысль о загробной жизни приносит вам большое утешение, а я приветствую все, что дает вам душевное спокойствие, удовлетворение от жизни и делает ваше существование более эффективным. Однако лично я не могу поверить в эту встречу на небесах. Мне кажется, люди просто хотят так думать». «А какую же религию вы исповедуете?» «Я не верю в Бога и не принадлежу ни к какой конфессии. Мой взгляд на жизнь целиком и полностью свободен от влияния церкви». «Но как же можно так жить? Без священных нравственных норм? Как вынести эту жизнь? Как найти в ней хоть какой-то смысл, не веря, что следующая наша жизнь будет лучше?» Я начал беспокоиться о том, куда заведет нас эта дискуссия и пойдут ли мои откровения на пользу Джеймсу. В итоге я решил, что лучше быть прямолинейным до конца. Меня интересует эта жизнь и то, как сделать ее лучше для себя и для других. Позвольте мне разрешить ваше недоумение по поводу того, как мне удается найти смысл, не прибегая к религии. Я не согласен с тем, что религия – источник смысла и нравственности. Не думаю, что между религией, смыслом и нравственностью существует необходимая связь. Ну, по крайней мере, особая связь. Думаю, что живу эффективно и добродетельно. Я полностью посвятил себя тому, что помогаю людям, например, вам, получать большее удовлетворение от жизни. Я бы сказал, что смысл моей жизни исходит от людей, но именно в этом мире, именно в этой жизни. Думаю, что смысл моего существования – помогать другим людям находить смысл их существования. Я убежден, что чрезмерное беспокойство о будущей жизни может помешать активно участвовать в этой. Джеймс был так заинтересован, что я еще несколько минут рассказывал ему о том, что недавно нашел подтверждение последней мысли у Эпикура и у Ницше. Упомянул и о том, что Ницше восхищался Иисусом Христом, но чувствовал, что Павел и другие более поздние христианские лидеры замутнили истинное послание Христа и отняли смысл у земного существования. На самом деле, подчеркнул я, Ницше очень враждебно относился к Сократу и Платону. Они презирали тело, делали акцент на бессмертии души и усердно готовились к будущей жизни. Эти убеждения были подхвачены неоплатониками и в итоге проникли в раннехристианскую эсхатологию. Я замолчал и посмотрел на Джеймса, ожидая, что он бросит мне вызов. Но, к моему удивлению, он внезапно заплакал. Я подавал ему один бумажный платок за другим, пока он не перестал всхлипывать. «Джеймс, пожалуйста, давайте продолжим разговор. О чем говорят ваши слезы?» «Они говорят, я так долго ждал этого разговора, так долго мечтал о серьезной интеллектуальной беседе о том, что действительно имеет значение. Все, что меня окружает, вся наша культура, телевидение, компьютерные игры, порно — это же все для тупых. И вся моя работа, все эти мелочные договоры, судебные процессы, разводы, все эти деньги, все это такое дерьмо. И в этом нет никакого смысла, абсолютно никакого». Итак, на Джеймса повлияло не столько содержание нашей беседы, сколько ее характер, а именно то, что я воспринял его всерьез. То, что я поделился с ним собственными мыслями и убеждениями, он принял как дар. Наши серьезные идеологические расхождения, оказалось, не имеют никакого значения. Мы оба согласились не соглашаться друг с другом. На следующий сеанс он принес мне книгу о видении на расстоянии, а я, в свою очередь, предложил ему почитать современного скептика Ричарда Доукинса. Наши взаимоотношения, моя забота и моя способность дать ему то, чего он не получил от отца, все это вывело нашу терапию на новый уровень. Как я уже говорил в третьей главе, после курса психотерапии жизнь Джеймса стала лучше, но его вера в сверхъестественное осталась при нем в полной неприкосновенности. История Амелии. Подталкиваем пациента к самораскрытию. Амелия – медсестра 52 лет. Темнокожая, симпатичная, крупная женщина. Застенчивая и очень умная. В юности она на протяжении 2 лет была бездомной наркоманкой, а деньги на героин зарабатывала проституцией. Думаю, что любой, кто видел ее на улицах Гарлема в те времена, тощую оборванку, деморализованного бойца обширной армии проституток, сидящих на героине, побился бы об заклад, что она обречена. Однако принудительная детоксикация организма за полгода, проведенной в тюрьме, а также программа «Анонимные наркоманы», исключительная отвага и страстное желание жить – все это сотворило настоящее чудо. И Амелия смогла полностью изменить и свою личность, и свою жизнь. Она переехала на западное побережье и устроилась петь в ночной клуб. Амелия была талантлива и зарабатывала прилично. Ей удалось окончить школу, а затем оплатить обучение в школе медсестер. Последние 25 лет она целиком посвятила работе в хосписах и приютах для бездомных и неимущих. На первом сеансе Амелия рассказала мне, что страдает жестокой бессонницей. Обычно ее будили кошмары, но она редко их помнила, только какие-то обрывки, в которых она спасалась от погони. Это вызывало такой страх смерти, что Амелии редко удавалось снова заснуть. Устав, она решила обратиться за помощью. Когда Амелия прочитала мою новеллу «В поисках сновидца», она решила, что я смогу ей помочь. Помню, она зашла в мой кабинет, плюхнулась на стул и сказала, что очень надеется, что не заснет прямо здесь, так как большую часть ночи провела без сна, пытаясь прийти в себя после кошмара. Амелия рассказала, что обычно не помнит своих снов, но этот остался в ее памяти. «Я лежу и смотрю на свои занавески. Они красно-розовые, все в складках, и через эти складки проникает желтоватый свет. Но полосы красного шире, чем полосы света. Что странно, эти занавески каким-то образом связаны с музыкой. Я имею в виду, что вместо того, чтобы видеть свет, я почему-то начинаю слышать аккорды старой песни Роберта Флека «Убей меня нежно». Когда я училась в колледже в Окленде, я частенько пела эту песню в местных клубах. Во сне мне становится очень страшно из-за того, что свет вытесняется музыкой. А потом и музыка прекращается. И я понимаю, что на самом деле она шла из меня. И тут я в ужасе просыпаюсь. Время около 4 утра. Больше заснуть мне не удалось. Но Амелия обратилась к психотерапевту не только из-за кошмаров и бессонницы. Была и другая серьезная проблема. Ей был нужен мужчина, и она несколько раз начинала строить отношения, но ни одна попытка не увенчалась успехом. За несколько сеансов я изучил ее историю. Она рассказала мне, что несколько раз была уже близка к смерти, в те времена, когда занималась проституцией. Однако я чувствовал серьезное сопротивление терапии с ее стороны. Амелия никогда не делилась своими эмоциями. Казалось, что на сознательном уровне страх смерти у нее вовсе отсутствует. Наоборот, она работала в хосписах. Через 3 месяца терапии ее сон улучшился. Казалось, облегчение ей приносило уже то, что она говорила со мной. И в первый раз в жизни смогла поделиться подробностями своей жизни на улице. Сны не исчезли, но Амелия снова запоминала лишь мелкие фрагменты. Из наших терапевтических отношений стало очевидно, что Амелия боится близости. Она редко смотрела на меня, и я ощущал пропасть между нами. Я уже рассказывал о том, где мои пациенты обычно ставят свою машину. Из всех пациентов Амелия парковалась дальше всех. Помня урок, который преподал мне Патрик, что без близких доверительных отношений идея теряет всякую эффективность, я решил, что в случае с Амелией сосредоточусь на проблемах установления близости и уделял особое внимание нашим с ней отношениям. Однако прогресс шел очень медленно, пока на одном из сеансов не произошло знаменательное событие. Едва Амелия вошла в кабинет, у нее зазвонил мобильный телефон, и она спросила разрешения взять трубку. Амелия быстро договорилась о какой-то встрече, и тон ее был таким сухим и формальным, что я решил, что она разговаривает со своим начальником. Как только она положила трубку, я поинтересовался, кто это, и узнал, что это был вовсе не начальник, а ее приятель, и она договаривалась с ним об ужине. «Амелия, нельзя же так разговаривать со своим бойфрендом так же, как с начальником. Почему бы вам не называть его ласковыми словами? Солнышко, милый, дорогой». Она посмотрела на меня так, словно я с луны свалился, и сменила тему, начав рассказывать о своем вчерашнем занятии в группе анонимных наркоманов. Хотя Амелия уже много лет ничего не употребляла, она все еще посещала группы анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов. Занятие проводилось в районе, очень напоминающем тот квартал Гарлема, где она провела большую часть своей неблагополучной юности. И вот, идя на эту встречу по кварталу, который так и кишел наркотой, Амелия, как всегда, почувствовала странную тоску. Женщина поймала себя на том, что ищет глазами двери или переулки, которые приведут туда, где можно будет переночевать. «Доктор Ялом, но ведь на самом деле я не хотела бы вернуться в ту жизнь». «Вы до сих пор называете меня доктор Ялом, а я вас Амелия», — перебил я ее. «Вот такое несоответствие». «Я уже говорила вам, дайте мне время. Мне надо лучше узнать вас. Так вот, всякий раз, когда я оказываюсь в злачных районах, я испытываю не только отрицательные чувства. Трудно описать. Не знаю. Это похоже на ностальгию». «На ностальгию? И что вы думаете по этому поводу, Амелия?» «Я сама точно не знаю. Но голос в моей голове постоянно твердит мне: я сделала это. Вот что я обычно слышу. Я это сделала». «То есть вы говорите себе: я исходила ад вдоль и поперек, но все-таки выжила, да?» Ну да, что-то вроде этого. Но есть кое-что еще. Вы не поверите, но там, на улицах, жизнь была намного легче и проще. Не надо было думать о деньгах, о собраниях, об обучении новеньких медсестер, которые начинают с ума сходить уже через неделю работы в хосписе. Никаких хлопот с машиной, мебелью, налогами. Никакого волнения, что я по закону могу сделать для этих людей, а чего не могу. Не надо лизать задницы докторам. Там, на улицах Гарлема, мне приходилось думать только об одном – где взять следующую дозу. Ну и, конечно, где найти клиента, чтобы за нее заплатить. Жизнь была очень простой. Изо дня в день все было одно и то же. Надо было просто выжить. Амелия, ваши воспоминания избирательны. А как же вся та грязь, ночи, проведенные на улице, разбитые бутылки, мужики, которые зверски насиловали вас, запах мочи и пролитого пива, смерть, рыщущая повсюду, все эти трупы, которые вы постоянно видели, и то, что вас само однажды чуть не убили. Об этом вы забываете? Да знаю я, знаю. Вы правы, я забываю об этом. Забывала и тогда, когда все это происходило. Только что меня чуть не убили, а через минуту я возвращаюсь в то самое место. Насколько я помню, однажды вы увидели, как вашего друга сбросили с крыши и трижды сами были на волосок от смерти. Я не могу забыть жуткую историю о том, как, спасаясь от маньяка с ножом, вы сбросили туфли и полчаса бежали по парку босиком. Но после всех этих историй вы все же возвращались, искали новых клиентов. Такое чувство, что героин выбивал у вас из головы все мысли и даже страх смерти. Точно. Я могла думать только об одном – где взять следующую дозу. Я не думала о смерти, не боялась ее. Но все же теперь смерть вернулась и проникла в ваши сны. Да, и вот эта ностальгия. Странно, очень странно. «Примешивается ли к ней гордость?» – спросил я. «Вы должны гордиться тем, что сумели выбраться из этого». «Ну, что-то такое есть». Но у меня нет времени, чтобы подумать. Мой мозг до предела загружен работой и всякими цифрами, и иногда Эллом, бойфрендом. А еще тем, как остаться в живых и снова не влипнуть в зависимость. То, что вы ходите сюда ко мне, помогает оставаться в живых? Помогает не думать о наркотиках? Мне много что помогает. Вся моя жизнь, занятия в группах и наша терапия тоже. Амелия, я спрашивал о другом. «Лично я помогаю вам удерживаться от наркотиков?» «Я же сказала, да, вы помогаете. Все помогает». «Вот вы вставляете в ответ эти два слова. Все помогает. Вы чувствуете, что это многое обесценивает. Мы продолжаем быть далеки друг от друга. Постарайтесь больше говорить о том, что вы чувствуете именно ко мне. Сегодня, например, или на прошлом сеансе. Какие мысли возникают у вас обо мне, когда мы с вами не видимся?» «Только не это! Опять вы начинаете!» «Поверьте мне, Амелия, это очень важно. Вы говорили мне, что все пациенты думают о своих психотерапевтах?» «Да, именно. Я знаю это по собственному опыту. Я очень много думал о своем психотерапевте». Все это время Амелия сидела, вжавшись в спинку стула, словно хотела съежиться, уменьшиться. Она всегда так реагировала на мои попытки обсудить наши отношения. Но после этих слов она выпрямилась и посмотрела на меня с неподдельным интересом. «Вы проходили курс терапии? Когда? И что вы думали о своем терапевте?» Тогда я поделился с ней тем, что мне особенно нравилось в моем последнем психотерапевте, которым был Ролло Мэй. Я с нетерпением ждал наших сеансов. Мне нравились его мягкость, внимание ко всему. Нравилось, как он одевался. Он носил водолазки, а на шее нитка индийской бирюзы. Мне нравилось, когда он говорил, что между нами сложились особые отношения, потому что совпадали наши профессиональные интересы. Я был очень рад, что он прочитал черновой вариант одной из моих книг и похвалил меня за нее. Молчание. Амелия не двигалась и смотрела в окно. «А что расскажете вы?» — спросил я. «Ваша очередь». «Ну, думаю, что мне тоже нравится ваша мягкость». Произнося это, она в смущении ерзала на стуле и не смотрела на меня. «Продолжайте. Скажите еще что-нибудь». «Я очень смущаюсь». «Я знаю. Но смущение означает, что мы говорим друг другу нечто важное. Я думаю даже, что смущение — это наша цель, наша добыча. Над ним мы должны работать. Так давайте погрузимся прямо в глубину вашего смущения. Пожалуйста, продолжайте говорить. Ну, мне понравилось, когда вы один раз помогли мне снять пальто. Нравится, когда вы посмеиваетесь всякий раз, когда я поправляю задравшийся уголок ковра. Вот не знаю, неужели вас это совсем не волнует? Ведь вы могли бы и сами навести порядок в своем кабинете. Ваш письменный стол, на нем же такой бардак. Ладно, ладно, возвращаюсь к нашей теме. Она припомнила, как однажды ее дантист дал ей пузырек Викодина и как я изо всех сил пытался убедить ее отдать лекарство мне. «Вдруг мне перепадет Викодин, и вы думаете, что я спокойно откажусь от него?» «Помню, в конце того сеанса вы все никак не выпускали мою руку, когда я попыталась выйти из кабинета. Я благодарна за то, что вы не стали шантажировать меня. Или вы отдаете мне пузырек Викодина, или мы прекращаем терапию. Другие психотерапевты поступили бы именно так. А если так, я перестала бы к ним ходить. И к вам в том числе». «Амелия, я рад, что вы это сказали. Я очень тронут. А теперь скажите, что вы чувствовали последние несколько минут?» «Смущение и ничего больше». «Почему?» «Ну, наверное, потому что теперь я чувствую себя посмешищем». «А такое уже случалось раньше?» Амелия рассказала о нескольких эпизодах из раннего детства и отрочества, когда она становилась объектом насмешек. Впрочем, в них не было ничего такого уж страшного, и я вслух поинтересовался, не кроется ли причина смущения в темном героиновом периоде ее жизни. Амелия начала, как обычно, это отрицать и настаивала на том, что проблемы начались у нее задолго до возникновения наркозависимости. Потом она приняла задумчивый вид, повернулась ко мне и, посмотрев прямо в глаза, сказала: «У меня вопрос». Это привлекло мое внимание. Раньше Амелия никогда этого не говорила. Я даже не знал, чего ожидать, и почувствовал приятное нетерпение. Я очень люблю такие моменты. «Не факт, что вы захотите отвечать, но все равно. Готовы?» Я кивнул. «Приняли бы вы меня в свою семью? Я имею в виду, ну, вы понимаете, о чем я? Теоретически». Я задумался. Хотелось быть честным и искренним. Я взглянул на Амелию, голова высоко поднята, огромные глаза, не отрываясь, смотрят на меня, а не в сторону, как обычно. Блестящая бронзоватая кожа на лбу и на щеках сияла чистотой. Я тщательно проанализировал свои чувства и отметил: «Да, Амелия, я считаю вас очень мужественным человеком и очень хорошим. Я восхищаюсь вами. Вам столько всего пришлось пережить, и после этого вы смогли привести свою жизнь в порядок. Да, я принял бы вас в свою семью». Глаза Амелии наполнились слезами. Она достала бумажный платочек и отвернулась, чтобы вытереть слезы. А через несколько секунд сказала: «Ну, вы не могли ответить иначе. Это ведь ваша работа». «Видите, как вы отталкиваете меня, Амелия. Что, мы слишком сблизились? Вам уже некомфортно?» Сеанс подошел к концу. За окном лил дождь, и Амелия подошла к стулу, на котором лежал ее плащ. Я опередил ее и помог одеться. Амелия неловко отпрянула. «Вот-вот, видите?» — сказала она. «Об этом я и говорила. Вы насмехаетесь надо мной». «Амелия, у меня и в мыслях этого не было. Но все равно хорошо, что вы об этом сказали. Обо всем нужно рассказывать. Мне нравится ваша откровенность». Уже в дверях она обернулась и сказала: «Я хочу, чтобы вы обняли меня». Вот это действительно было необычно. Я был рад, что она это сказала, и выполнил ее просьбу, ощутив тепло этого большого тела. Когда она спускалась по ступенькам крыльца, я сказал ей: «Вы очень хорошо поработали сегодня». Я слышал ее шаги по гравийной дорожке. Вдруг Амелия, не оборачиваясь, бросила через плечо: «Вы тоже хорошо поработали». Среди вопросов, которые поднимались на этом сеансе, присутствовала непонятная тоска Амелии по ее старой уличной жизни. Ее объяснение, что, возможно, она тосковала по простоте той жизни, перекликается со строками, которыми я начал эту книгу, и с мыслью Хайдеггера о том, что человек, погруженный в повседневность, теряет остроту взгляда на самого себя и уклоняется от размышлений над более глубокими проблемами. Мое настойчивое погружение в «здесь и сейчас» полностью изменила ход нашего сеанса. Амелия отказалась делиться своими чувствами ко мне и даже не ответила на вопрос. То, что вы ходите сюда ко мне, помогает остаться в живых? Помогает не думать о наркотиках? Я решил пойти на риск и поделиться с Амелией чувствами, которые я много лет назад испытывал к своему психотерапевту. Мой пример помог ей, в свою очередь, пойти на определенный риск и начать новую страницу нашей терапии. Она набралась смелости и задала мне очень сильный вопрос, над которым давно размышляла: приняли бы вы меня в свою семью? Разумеется, мне тоже пришлось очень серьезно подумать над ответом. Я уважал Амелию не только за то, что она выбралась из героиновой западни, но и за то, что с тех самых пор ее жизнь была наполнена нравственным смыслом – помогать людям и приносить им утешение. Я ответил ей честным «да». Мой ответ не имел негативных последствий. Я последовал своим же указаниям в отношении самораскрытия психотерапевта. Я очень хорошо знал Амелию и был абсолютно убежден в том, что мои откровения не оттолкнут ее, но наоборот помогут открыться и ей. Это лишь один из многих сеансов, на которых мы работали над проблемой ухода от сближения. Мы с Амелией не могли его забыть, и то и дело к нему возвращались. В дальнейшем она все откровеннее делилась своими самыми темными страхами. Амелия запоминала все больше снов и рассказывала все новые жуткие эпизоды своей жизни на улице. На первых порах это усилило ее страх, с которым прежде справлялся героин. Но в конце концов позволило сломить внутренние барьеры, которые возникли из-за ее отчуждения от самой себя. Ее кошмары и ночные приступы страха смерти прекратились за год до окончания нашей терапии. А 3 года спустя я имел удовольствие присутствовать на ее свадьбе. Самораскрытие психотерапевта как модель для пациента. Понимание, когда и насколько следует раскрыться, приходит к психотерапевту с опытом. Помните, что цель вашего самораскрытия – способствовать эффективности терапии. Если вы начнете раскрываться в самом начале курса, вы рискуете испугать и обескуражить пациента, который еще не успел убедиться в том, что терапевтическая ситуация стабильна и надежна. Но осторожное самораскрытие психотерапевта – может послужить моделью для пациента. Откровенность терапевта порождает ответную откровенность. Пример такого самораскрытия психотерапевта можно найти в недавнем выпуске журнала для психотерапевтов. В рубрике «Письма читателей» опубликовано письмо, в котором описывается эпизод 25-летней давности. Придя на занятия в терапевтическую группу, автор письма заметил, что лидер группы, известный психотерапевт Хью Маллен, сидит, удобно откинувшись на спинку стула и прикрыв глаза. «Почему вы сегодня выглядите таким расслабленным, Хью?» – поинтересовался он. «Потому что я сижу рядом с женщиной», – немедленно ответил тот. Тогда этот ответ показался автору письма лишенным всякого смысла, и он даже задумался, в ту ли группу он попал. Но постепенно он понял, что смелыми откровениями по поводу своих чувств и фантазий лидер группы добился того, что участники начинали чувствовать себя очень свободно. Один единственный комментарий произвел истинный волновой эффект и оказал такое влияние на дальнейшую психотерапевтическую карьеру автора письма, что и теперь, спустя 25 лет, он испытывал такую огромную благодарность, что решил написать это письмо и поделиться долговременным воздействием терапевтического моделирования. Сны. Самый легкий путь к здесь и сейчас. Сны имеют огромное значение, и очень жаль, что многие психотерапевты, особенно начинающие, не уделяют им должного внимания. С одной стороны, будущих психотерапевтов часто просто не учат работать со снами. На самом деле, многие учебные программы по клинической психологии и психотерапии даже не упоминают о значении анализа снов для психотерапии. Молодые же психотерапевты, со своей стороны, опасаются мистической природы снов, сложных и загадочных книг по символике сновидений и ее интерпретации, а также того, что попытки истолковать все аспекты сна отнимают много времени. В полной мере оценить значимость снов способны, как правило, лишь те специалисты, которые сами в свое время проходили курсы интенсивной психотерапии. Я пытаюсь облегчить работу молодых психотерапевтов со снами, говоря им, чтобы они не слишком беспокоились об интерпретации. Сон, понятый до конца, забудьте об этом. Такого просто не бывает. Даже сон Ирмы, фигурирующий в шедевре Фрейда 1900 года, тот самый сон, который Фрейд отчаянно пытался истолковать до конца, на протяжении 100 с лишним лет порождал самые различные интерпретации. Многие выдающиеся врачи до сих пор выдвигают новые идеи по поводу его значения. «Смотрите на сны взглядом прагматика», — говорю я начинающим психотерапевтам. «Воспринимайте их просто как богатый источник информации о людях, местах и переживаниях, исчезнувших из жизни пациента. Более того, во многие сны просачивается страх смерти. Хотя большинство сновидений не препятствует спокойному сну. Как сказал Фрейд, сновидения охраняют сон. В ночном кошмаре к нам приходит неприкрытый страх смерти. Вырвавшись из своего убежища, он приводит спящего в ужас и заставляет проснуться. Иные сны могут служить пробуждающими переживаниями, о чем я много говорил в третьей главе. Такие сновидения словно несут послание из тех глубинных слоев нашей личности, которые сохраняют связь с экзистенциальными жизненными фактами. Обычно самыми плодотворными для психотерапевтического процесса являются ночные кошмары, повторяющиеся сны и сны, необыкновенные по своей силе, которые надолго остаются в памяти. Если на одном сеансе пациент пересказывает несколько снов, я обычно прихожу к выводу, что самые богатые ассоциации вызывает либо недавний, либо самый яркий сон. Могучая бессознательная сила внутри нас препятствует естественному осознанию тех моментов, о которых повествуют сны. Символический ряд снов очень неясен, многое остается скрытым. Более того, сами сновидения бесплотны, мы склонны их забывать. А если мы и записываем краткое содержание сна, то часто забываем принести записи на терапевтический сеанс. Сны наполнены таким количеством образов, отражающих наше бессознательное, что Фрейд назвал их «via regia к бессознательному» – королевский, то есть самый удобный путь. Но в контексте моей книги большее значение имеет тот факт, что сны являются via regia и к пониманию отношений психотерапевта и пациента. Я советую вам обратить особое внимание на те сны, который содержит некоторые репрезентации личности психотерапевта, то есть вашей, или процесса терапии в целом. Количество таких снов у пациента увеличивается по ходу курса терапии. Имейте в виду, что сны почти целиком состоят из визуальных компонентов, которые разум каким-то образом связывает с абстрактными понятиями. Процессу терапии нередко соответствуют образы путешествия, ремонта, или обнаружение в собственном доме прежде незнакомых, никогда не используемых комнат. Например, сон Эллен отобразил чувство стыда в виде менструальной крови, заливающей ее одежду, и недоверие ко мне. Я игнорировал ее, не пришел к ней на помощь и был занят разговором с другими людьми. Следующая история проливает свет на проблему, которая очень важна для психотерапевтов, работающих со страхом смерти. Ощущение смертности психотерапевта. История Джоан. Сон об уязвимости психотерапевта. 50-летняя Джоан обратилась ко мне из-за навязчивого страха смерти и ночных приступов паники. Несколько недель она методично работала над этими проблемами, а потом ее сон прервало такое видение. «Я встречаюсь со своим психотерапевтом. Я знаю, что это вы, хотя внешнего сходства нет. Передо мной большая тарелка, на ней печенье. Я беру несколько печений, откусываю уголки, затем крошу их и разбрасываю повсюду крошки. Потом психотерапевт берет тарелку и в один присест заглатывает все печенья вместе с крошками. Несколько минут спустя ему становится плохо, и он падает на пол. Ему все хуже». Его всего трясет, и у него почему-то вырастают длинные зеленые ногти. Глаза приобретают какое-то демоническое выражение, а его ноги вдруг исчезают. Тут приходит мой муж Ларри и пытается ему помочь, успокоить его. У него это получается гораздо лучше, чем у меня, а я не могу сдвинуться с места. Тут я просыпаюсь, сердце бешено стучит, и следующие 2 часа меня терзает страх смерти. Какие мысли по поводу сна, Джоан? Ну, дьявольские глаза и пропавшие ноги вызывают кое-какие воспоминания. Помните, несколько месяцев назад я ездила навещать мать, у нее тогда случился инсульт. Неделю она была в коме, а потом, незадолго до смерти, чуть приоткрыла глаза, и в них стояло вот это дьявольское выражение. У моего отца тоже был инсульт 20 лет назад, и у него отнялись ноги. Последние месяцы жизни он провел в инвалидном кресле. Вы рассказали, что еще 2 часа после этого сна вас терзал страх смерти. Расскажите как можно подробнее все, что вы помните из этих 2 часов. Да все то же, о чем я уже не раз говорила вам. Как страшно навсегда уйти во тьму, и как больно будет моим близким, когда меня не станет. Это и мучило меня вчера ночью. Перед тем, как идти спать, я разглядывала старые семейные фотографии и вдруг осознала, что как бы ужасно мой отец не вел себя с мамой, да и с нами, он все-таки существовал. Мне показалось, что я впервые поняла это по-настоящему. Может быть, это его фотографии заставили меня почувствовать, что, несмотря ни на что, он все же оставил в мире свои следы, и не только дурные. Да, мысль о том, что мы оставляем след, помогает. Мне становится легче, когда я надеваю старый мамин халат или когда вижу, что моя дочь едет на стареньком Бьюике, который принадлежал маме. То, что вы рассказывали мне о великих мыслителях, которые задавались теми же вопросами, тоже немного помогло, — продолжила она. Но все-таки эти рассказы далеко не всегда могут успокоить по-настоящему. Тайна слишком ужасна. Смерть — это непознанная и непознаваемая тьма. Тем не менее мы чувствуем вкус смерти каждую ночь. Вы знаете, что в греческой мифологии Гипнос и Танатос, сон и смерть, были близнецами? Возможно. Поэтому я так неохотно иду спать. Как это жестоко, как чудовищно несправедливо то, что я должна умереть. Джоан, все люди чувствуют именно так. Я тоже. Но это договор с нашим существованием. Это договор, заключенный с каждым человеком, со всеми без исключения живыми существами, теми, что живут сейчас или жили когда-то. Все равно это несправедливо. Все мы, и вы, и я, часть природы. О природе неведомо понятие справедливости или несправедливости. Знаю. Я все это знаю. Но дело в том, что у меня сейчас такое состояние ума, как у ребенка. Я каждый раз заново осознаю эту истину. Каждый раз, будто впервые. Вы знаете, я больше ни с кем не могу об этом говорить, только с вами. Думаю, мне во многом помогает ваша постоянная готовность погружаться в это вместе со мной. Я очень рад это слышать, Джоан. Давайте продолжим работать. Вернемся к вашему сну, — сказал я. Я не остался в вашем сне, а начал исчезать. Какие у вас догадки по поводу печенья? Что оно сделало с моими глазами и ногами? Ну, я откусывала только маленькие кусочки, а потом крошила их и забавлялась с крошками. А вы взяли и проглотили их целиком, и вот что с вами стряслось. Думаю, сон отражает мои опасения, что я жду и требую от вас слишком многого. Я только по чуть-чуть откусываю от этой пугающей темы, а вы погружаетесь в нее глубоко. Ведь не со мной одной, с другими пациентами тоже. Я думаю, что меня беспокоит ваша смерть, что и вы исчезнете, как мои родители, как все люди. Ну что ж, в один прекрасный день это случится. И я знаю, что вы переживаете из-за того, что я уже стар, что я умру. Кроме того, вы волнуетесь, как отражаются на мне ваши рассказы о смерти. Но я обязан оставаться здесь, с вами, пока буду физически способен на это. Я очень ценю то, что вы доверяете мне сокровенные мысли. У меня все еще есть ноги, и глаза мои ясны. Беспокойство Джоан, что своими рассказами она может довести психотерапевта до отчаяния, не лишено оснований. Психотерапевты, которые не вступали в конфронтацию с собственной смертью на курсе персональной терапии, и в самом деле могут оказаться в плену своих страхов. История Кэрол. Ночной кошмар вдовы. Пациенты могут не только волноваться за чувства психотерапевта, но, как показывает сон Кэрол, еще и постигать границы его могущества. Кэрол – одна из моих пациенток, 60-летняя женщина, которая была вынуждена ухаживать за своей престарелой матерью. Ее муж умер 4 года назад. Не так давно ее мать скончалась, и Кэрол решила переехать к своему сыну и внукам в другой штат. Теперь ей было здесь слишком одиноко. На одном из наших последних сеансов она рассказала свой сон. «Мы вчетвером. Я, женщина-заключенная, конвоир и вы. Едем в какое-то безопасное место. Потом мы оказываемся в гостиной в доме моего сына. Здесь безопасно и на окнах решетки. Вы буквально на минуту выходите из комнаты, возможно, в ванную, и вдруг пуля разбивает оконное стекло и попадает в женщину. Потом вы возвращаетесь в комнату, видите ее распростертой на полу и пытаетесь помочь. Но она умирает, и у вас просто нет времени что-нибудь сделать для нее, ни даже поговорить». «Какие чувства вы испытали в этом сне, Кэрол?» «Это был настоящий кошмар. Я проснулась в страхе, сердце билось так, что, казалось, кровать трясется. Потом я долго не могла заснуть». «Что вы думаете об этом сне?» «Надежная защита, насколько это возможно. И вы, и конвоир, и оконная решетка. Однако жизнь этой женщины нельзя было защитить». Мы продолжили обсуждать сон, и в какой-то момент Кэрол почувствовала, что смысловой центр сновидения, ключевое послание, то, что никто не сможет предотвратить ее смерть, так же, как смерть той женщины. Она поняла, что в этом сне она играла две роли – саму себя и женщину-заключенную. Дублирование личности в снах – не редкость. Основатель гештальт-терапии Фриц Перлс считал, что во сне любой человек, любой физический объект является репрезентацией некоторых сторон сновидца. Сон Кэрол, как ничто другое, разрушил миф о том, что я при любых обстоятельствах смогу защитить ее. В этом сновидении много интригующих моментов. Например, представление Кэрол о самой себе, выраженное дублированием ее личности. Представление о жизни с сыном, вызвавшее образ комнаты с зарешоченными окнами. Однако, имея в виду приближающееся окончание терапии, я решил сосредоточиться на наших отношениях, особенно на границах моего могущества. Кэрол поняла, что сон содержал в себе следующее послание. Даже если она решит не переезжать к сыну, а остаться здесь и поддерживать связь со мной, я все же не смогу защитить ее от смерти. На трех последних сеансах мы работали с тематикой, возникшей из этого открытия. Это не только помогло сделать окончание нашей терапии менее болезненным для Кэрол, но и послужило пробуждающим переживанием. Яснее, чем когда-либо, Кэрол поняла, что существуют границы того, что она может получить от других людей. Хотя человеческие отношения смягчают боль, они все же не способны отменить условия человеческого существования, которые эту боль причиняют. Сделанное открытие придало Кэрол силу, которая прибудет с ней, в каком бы штате она ни жила. История Фила. Скажите мне, что жизнь не просто кусок дерьма. И, наконец, последний пример сновидения, освещающего некоторые аспекты взаимоотношений психотерапевта и пациента. Вы тяжело больной пациент, а я ваш врач. Но вместо того, чтобы лечить вас, я все время спрашиваю, причем довольно настойчиво, были ли вы счастливы в жизни? И я хочу, чтобы вы мне сказали, что жизнь не просто кусок дерьма. Когда я спросил Фила, 80-летнего пациента, которого мучил страх смерти, что он думает по поводу своего сна, он тут же ответил, что у него было чувство, будто он высасывает мою кровь, требуя слишком многого. Сновидение иллюстрирует это переживание. Хотя я выступаю в роли больного, а он врача, все же именно его нужды перевешивают все остальное, и он продолжает просить чего-то у меня. Собственные болезни, друзья, которые умирают или становятся инвалидами, все это приводит Фила в отчаяние, И он хочет, чтобы я дал ему надежду и сказал: «Жизнь — это не просто кусок дерьма». Сон подтолкнул Фила задать мне прямой вопрос. «Я для вас слишком тяжелое бремя?» «У всех у нас одно и то же бремя», — ответил я. «И ваша конфронтация с червяком в сердцевине, — так Фил называл смерть, — для меня не только боль, но и наука. Я с нетерпением жду наших сеансов, и смысл моего существования в том, чтобы помочь вам вновь обрести жизненную энергию и установить связь с той мудростью, которая пришла к вам вместе с жизненным опытом». Я начал эту книгу с замечания, что страх смерти редко включается в психотерапевтический контекст. Психотерапевты избегают этой темы по ряду причин. Они отрицают наличие или значимость страха смерти. Утверждают, что страх смерти – маскировка иных страхов. Боятся вспышек собственного страха. Проблема смертности человека вызывает у них отчаяние и приводит в замешательство. Надеюсь, что с помощью этой книги мне удалось убедить вас в том, что можно и нужно исследовать все страхи, даже самые темные. И не просто исследовать, но противостоять им. Но для этого нам нужен новый инструментарий, новый набор идей и другой тип взаимоотношения психотерапевта и пациента. Я предлагаю обратить внимание на идеи великих мыслителей, которые бесстрашно вглядывались в лицо страха смерти. Я предлагаю выстроить новую модель психотерапевтических отношений, основанную на внимании к экзистенциальным жизненным фактам. Каждому человеку суждено испытать в жизни и моменты радости, и неизбежное отчаяние. Подлинность, ключевой фактор эффективности терапии, обретает новое измерение, если психотерапевт честно работает над экзистенциальными вопросами. Нам пора отбросить все предрассудки медицинской модели, которая предполагает, что пациент, страдающий странным недугом, нуждается в бесстрастном, безупречном, герметично закупоренном лекаре. Нас всех ранит осознание нашей смертности, и каждому человеку знаком страх смерти. Червячок, пожирающий сердцевину нашего существования.